«Может быть, ты всегда думала, что ты какая-то необыкновенная?» — говорит он. «Родители тебя избаловали. У тебя было счастливое детство, а жизнь ведь совсем не такая, какой ты ее себе представляла. И вот теперь тебе трудно». Я была необыкновенным ребенком. Я носила зеленое пальто с круглыми пуговицами. Мы шли по зеленой улице, мама и я, в дом к другим людям, в дом с маленькими окошками. Это были бедные люди, которые сразу же поняли, что для них большая честь принимать нас с мамой, потому что мы были частью папы, а папа был самым важным человеком в городе. Он делал людей здоровыми, многим он спас жизнь. Все люди в городе делились на две группы. Наши пациенты — это хорошие, и не наши пациенты — это плохие. Я знала, что кроме просто людей есть нечто иное — врачи, и мои подруги были детьми врачей. Мы ездили на медицинские конгрессы в Италию, и было что-то необыкновенное в том, чтобы заболело ухо, потому что тогда папа в белом халате приходил из своей амбулатории и занимался мной. И хотя было больно, когда он ватным тампоном буравил мне слуховой канал, но это были папины руки, и когда папа причинял мне боль, это было нормально. И я гордилась тем, что он принимает меня всерьез всякий раз, когда у меня болит ухо. А потом я поехала учиться в Вену, там никто не знал моего отца, что меня очень удивило. Я была уже больше не я, а всего лишь некто. Я была одна из многих, это задевало. И тогда появился Рольф, который меня узнал. Он знал, кто я такая, и мне пришлось с ним спать, потому что это было нормально. «Рольф, ты понимаешь, что все действительно так?» «Да», — сказал он, — «и ты знаешь, как высоко я ценю твоего отца. Твои родители тебя любят, меня тоже, так что мы не должны их разочаровывать. Они надеялись, что ты закончишь учебу, встанешь на ноги, найдешь свой путь, приобретешь положение, а ты их обидела. Твое замужество было для них последней надеждой. Рольф, а тебе не кажется, что я немножко тронутая? Ты просто еще не повзрослела. А как взрослеют? Взрослеют медленно», — говорит он, — «и потом фотографируют меня с косынкой и без косынки. Нас обоих с помощью автоспуска. И говорит, что он далеко пойдет». «Насколько далеко?» «Ну, например, я могу стать директором ФЭСТ. Австрийское объединение чугунно-литейных и сталилитейных предприятий». «Да. При твоей поддержке я могу достичь любой цели, как бы высока и недоступна она ни была. Женщине нужен мужчина, и у нас все хорошо. Он будет все выше подниматься по лестнице, а я буду лестницу держать, чтобы она не опрокинулась. У нас будут дети, но только свои собственные, потому что при усыновлении не знаешь, какую наследственность берешь в дом. Женщина без мужчины, что это такое? Он сильнее. Зато она может рожать детей. А обеспечивают ли нам кровообращение, печени, почки, осмысленную жизнь, или она состоит из кровообращения, печени, почек? Это все дурацкий вопрос, который не следует себе задавать. К чему мы придем, если все перевернем с ног на голову? Ломать себе голову ни к чему. Нужно радоваться тому, что живешь. Другие дети были бы счастливы, если бы они... Так как я еще ни разу не была в казино, Рольф доставляет мне это удовольствие и обменивает 500 шиллингов. Когда мы 500 проиграем, мы прекратим игру. Договорились? Договорились. Несмотря на... Однако Рольфу известна история моего другого дедушки, о котором никогда не говорят, потому что он проиграл несколько домов. Мы идем играть. Первый раз после нашей свадьбы мы. У нас проверяют паспорта, и по нашим лицам никто не замечает, что мы здесь только ради удовольствия. Мы должны подписать бумагу, что не являемся служащими казино и впредь никогда не будем в нем работать. У всех крупье красивые лица. Может быть, любое лицо красиво, когда оно серьезно. Рольф ведет меня от одного игрового стола к другому. Рольф объясняет мне значение красного и черного, чет и нечет. Это и ребенку понятно, он объясняет мне. В чем особенность зеро? Потому что я хочу поставить на зеро. Но Рольф говорит, на зеро не имеет смысла. Вообще не стоит делать ставки, когда так мало денег, как у нас. И тут выходит зеро. Я же это знала. Я нисколько не удивилась. А теперь, конечно, 17. Я знаю, что выйдет 17. Оно самое выразительное из всех чисел. Я знаю. Сейчас выпадет 17. Рольф уже не хочет со мной спорить. Я тоже, следовательно, я не ставлю. Выходит 17. Снимем шляпу перед настоящим игроком. Однако, что можно здесь проиграть? Что может проиграть такой, как Рольф, который ходит от стола к столу и ставит одновременно на красное и на черное? То, что он проиграет, он получит обратно. Я ненавижу его. Он считает меня неблагодарной. Мы выскальзываем наружу, ведь стыдно же с таким, как Рольф, появляться среди настоящих игроков. Обратно, через Геную, Милан. Можно было спрятаться во Флоренции, если бы мне это вовремя пришло в голову. Микеланджело питался хлебом, вином и сыром. Это было до открытия витаминов. В горах пасутся ягнята, по скалам стремительно носятся ящерицы, видно, как они переливаются зеленым цветом. Профессия — домашняя хозяйка — стоит в моем новом паспорте. Лучше бы они написали «улитка». Улитка. Волосы крашеные, глаза карие. Особые приметы не имеет, написано в паспорте. Еще бы. Их же не видно с первого взгляда. Особые приметы. Неряшливая, несправедливая, неблагодарная, неумелая, нереалистичная, невеселая, недовольная, нерадивая, неласковая. На стол накрыть, со стола убрать, посуду помыть, покупки сделать, обед сварить, на стол накрыть, со стола убрать, посуду помыть. Что приготовить на ужин? 365 раз в году вопрос. Что приготовить на ужин? Быть или не быть? Что больше по нраву? Сколько сейчас стоят помидоры? Все-таки ты должна знать, сейчас сезон помидоров или нет. Конечно, у нас есть деньги, но именно тот, у кого есть деньги, должен научиться экономить. Ничего с тобой не случится, если ты немножко этим поинтересуешься. Пойди на рынок, сравни цены и товар. Ты же сама говоришь, что тебе скучно. Позвони Хильде, она поможет тебе советом. Хильда могла бы стать твоей подругой. Познакомься поближе с женами моих друзей. Он прав. Он приносит деньги. Знает, как поступают израильтяне с арабами. Знает, почему в Англии продолжаются забастовки. Знает, что он должен делать, и, следовательно, что должна делать я. Зато я опять фригидна. Должна же быть хоть какая-то справедливость. Торговец овощами кланяется. «Фрау инженер, пожалуйста, спасибо. Фрау доктор, целую ручки, до свидания. Позвольте открыть милздарне дверь?» «Я не я. Я жена Рольфа. Прежде мне никто не открывал дверей. Овощи я тоже прежде не покупала. Моей маме открывают дверь повсюду. Бабушка говорит, так бывает, когда ты супруга крупного специалиста. Торговец гастрономии и его жена всегда встречают маму особенно любезно. Она такая рассеянная, хочет купить молока, и вот торговец уже стоит у кассы, где он так часто обсчитывается. Она проглатывает молча, когда он говорит: «Для вашего супруга все самое свежее. Только что получили каперсы, довольно крупные, испанские моллюски в восхитительном соусе. И моя мама все берет, потому что жена торговца уже складывает в корзину все для господина медицинского советника. Он такой тонкий знаток, и мама несет свежие бананы, и граубюнденское мясо, и все, что они только что получили, домой, и торговец сладострастно отстукивает целую кассовую ленту. А дома маме чаще всего приходится посылать домработницу, потому что она забыла купить то, что хотела. Но к этому торговцу у нее нет претензий. Все-таки он наш пациент. И даже дичь ей приходится покупать там время от времени, хотя папа сам стреляет косуль, а иногда получает в подарок от торговца дичью, так как кузина жены торговца гастрономии с ним в ссоре. И она посылает нам дичь в расчете на то, что ему таким образом не удастся сбыть свою. «Нужно было бы еще сильнее столкнуть лбами эти семьи», — сказала мама Рольфа. «Но моя мама не замечает, что происходит столкновение лбов. Она лишь удивляется, что приходит из магазина такая нагруженная, когда дома кончилось только молоко». «А какой стиральный порошок?» «Сегодня мне надо купить Марези, потому что он написан мелом на черной доске объявлений. Марези сегодня дешевле, но только до завтра. Теперь я понимаю смысл рекламы. Существует так много предложений, и нужно уметь выбирать. Это целая наука. Салат тоже не всегда в одной цене. И бывает, что перец идет на расхват, а потом его совсем не покупают. Я знала так мало о домашнем хозяйстве. Например, я не знала, что деревянную доску нужно намочить, прежде чем резать на ней луковицу. Бабушка мне сказала, чтобы дерево не впитывало запах. Тимьяна, розмарина, корицы, майорана, гвоздики — только чуть-чуть, иначе перебьешь вкус. Чеснок надо посолить и измельчать тыльной стороной ножа, а нож для чеснока нужен широким лезвием. И лимоны, отжав, не выбрасывать, лимоны всегда держать наготове для грязных рук. Руки не должны выдавать домашнюю хозяйку. Петрушку держать в стакане с водой. Учиться экономить и никаких консервов. Бабушка говорит, это все яд. Употреблять только натуральные продукты, жидкое мыло. Самое лучшее мыло. Черствый хлеб беречь для панировочных сухарей, складывать в мешочки, которые аккуратно помечать.